мчится в дальние миры. Где они? Мы туда летим, не зная, что там впереди. И если там они, под нами куча пепла, осколки от планеты Земля. Все есть, все.